Мерида. Коричневый город, веер, пальмы и черепица старых построек. С кафе, начиная вечер, входит в него, садится за пустующий столик. В позлощенном лучами ультрамарине небо, колокол точно, кто-то бренчит ключами. Звук исполненной неги для бездомного. Точка загорается рядом с колокольней собора. Видимо, веспер, проводив его взглядом, полным пусть не укора, но сомнения в вечер. Допивает свой кофе, красящий его скулы. Платит за эту чашку, шляпу на брови надвинув, встает со стула, складывает газету и выходит. Пустая улица провожает длинную в черной паре фигуру стая, теней его окружает под навесом никчемный сброд, дурные манеры, пятна, драные петли. Он бросает устало: «Господа офицеры, выступайте немедля, время настало». А теперь в рассыпную: «Вы, полковник, что значит этот луковый запах?» Он отвязывает вороную лошадь и скачет дальше на запад.